Тана невольно опечалился. Да, не думал я, что так трудно будет узнать секрет рифа. Что же делать? Придется мне просить вас, Дзюгун, придумать что-нибудь и не обмануть моих надежд. Подумав немного, Додзюгун сказал: «Сейчас уж поздно. Идемте назад. Раз вы не понимаете их языка, то вам незачем завтра ходить сюда. Подождите денек, а я повсюду буду узнавать». Они вернулись на джонку. Хотя Лин Джиян продал свои товары, но он решил еще задержаться здесь, так как за двухголовых птиц один чиновник предлагал довольно большую сумму денег, желая приобрести этих птиц в подарок наследному принцу этой страны. И Лин Джиян рассчитывал получить гораздо больше и набивал цену. На следующий день Лин Джиян и До Цзюгун вышли на берег и пошли каждый своей дорогой. Тан Ао весь день провел на джонке. К вечеру До Цзюгун вернулся и, мотая головой, сказал: «Почтенный Тан, по-моему, секрет рифмы произнесения звуков мы сможем узнать только в загробной жизни или в том случае, если наше следующее рождение произойдет в этой стране. Сегодня, сойдя на берег, я стал ходить по улицам и переулкам, заходил в винные лавки и чайные, изощрялся в красноречии, расспрашивал всех и каждого, надеялся, что кто-нибудь хоть словцом обмолвится, но это оказалось сложнее, чем вознестись на небо. Я думал, что смогу узнать что-нибудь у молодых людей, но, услышав, что я спрашиваю о секрете и рифм, они зажимали уши и уходили. С ними говорить еще труднее, чем со стариками. Если они так боятся, то не узнали ли вы, Дзюгун, каким же наказанием грозил им их государь?» — спросил Тан Ао. До Дзюгун ответил не сразу, приведя сперва притчу, которую Тан Ао не понял. «Человек, разгласивший тайну соседнему государству, — сказал он, — будь то чиновник или простолюдин, если он не женат, карается запрещением жениться. А если женат, то его сейчас же заставляют отослать жену в дом ее родителей. Того же, кто вторично провинится, тотчас же кастрируют». «Если так, — сказал Тан Ао, — почему же вы не обратились к вдовцам? Хотя у вдовцов нет жен, и, следовательно, им нечего бояться разлуки с ними. Но откуда мне знать, не собираются ли они снова жениться? А кроме того, на них ведь не написано, что они вдовцы. Не могу же я, встретив какого-нибудь старика, спрашивать его, женат он или нет», — возразил Дод Зигун. Услышав это, Тан Ао невольно засмеялся. О том, что случилось дальше, будет известно из следующей главы. Глава 29. Волшебным снадобьем внезапно излечен, наследник вдруг вернулся к жизни. Заветные рецепты сообщив, помог ученый государю. Итак, услыхав слова До Цзюгуна, Тан Ао невольно улыбнулся, но потом с грустью сказал: «Неужели так и нет никакого выхода?» «Я сегодня старался как мог», — ответил До Цзюгун. «Если вы еще не потеряли надежды, то остается только вам самому отправиться на разведку. Я ничего другого придумать не могу». В это время на джонку вернулся весело посмеивавшийся Лин Джиян, неся клетку с птицами. «Чему ты так радуешься, Шурин?» — спросил его Тан Ао. «Здесь есть один сановник, который несколько дней подряд торгует у меня этих двухголовых птиц. Деньги, которые он предлагает, уже во много раз превзошли цену, которую я когда-то заплатил за них. Сегодня я уж хотел был продать ему, но слуга его потихоньку сказал мне: «Мой хозяин покупает этих птиц, чтобы послать их в подарок наследнику престола. Если вы откажете, то он обязательно предложит вам еще больше денег. За то, что я сказал вам об этом, вы поделитесь со мной после того, как сделка состоится. Тогда я решил не продавать птиц. И действительно, сановник предложил мне еще большую цену. Но так как было поздно, слуга сказал, чтобы я шел назад, а завтра пришел пораньше, и что хозяин еще прибавит денег. Мне приходилось слышать, что люди, говоря о слугах, называли их верными, особенно тех, которые заботливы к своим хозяевам. Этот же слуга так трогательно заботился о моих интересах, что я действительно могу назвать его своим верным слугой. Идя сюда, я вспомнил о нем и развеселился. «Но ведь он слуга сановника, а вы считаете его своим», — заметил Додзигун. «Ну как я посмею считать его своим слугой?» — возразил Лин Джиян. «Я только негодую по поводу того, что у всех этих слуг глаза разгораются, когда они видят деньги. Они уже не помнят о том, что хозяин их кормит и одевает. Стоит им увидеть деньги, как все милости хозяина забыты. Ну, а поскольку этот слуга отнесся ко мне как к своему хозяину, то и мне оставалось смотреть на него, как на своего слугу». Поужинав, все улеглись спать. Наутро Лин Джиян поднялся с позаранку и, взяв с собой клетку с птицами, ушел. Потеряв надежду узнать тайну рифм, Тан Ао был очень расстроен и встал поздно. Когда он разговаривал с Додзигуном, вернулся Лин Джиян с клеткой, нахмуренный и вздыхающий. «Что с тобой, Шурин?» — спросил Тан Ао. «Не иначе, как этот слуга обманул тебя». «Я рано утром пошел к этому сановнику, и он действительно еще надбавил цену. Я хотел было продать ему птицу, но слуга сказал, что его хозяину надо идти во дворец, что он торопится, и предложил мне, чтобы я подождал его возвращения. Тогда можно будет получить еще больше», — уверял он. «Кто мог знать, что когда сановник вернулся из дворца, он велел слуге передать мне, что ему больше птицы не нужны. Я все же выяснил, в чем дело. Оказалось, что здешний наследник престола больше всего увлекается верховой ездой и стрельбой. Сегодня он выехал на охоту, и его лошадь, оступившись, упала с крутого обрыва, и при падении так поранила наследника, что он потерял сознание и еле дышит. Государь уже приготовил ему гроб. Узнав об этом происшествии, сановник отказался от птиц и сказал, чтобы я их продал где-нибудь в другом месте. Хотя я и понизил цену, но они ему теперь все равно не были больше нужны. Вся беда в том, что за этих птиц дадут подходящую цену только в стране людей с раздвоенными языками. Кто же их купит в другом месте? Придется после обеда снова пойти попытать счастье, но ясно, что теперь я не получу и половины того, что мог бы получить вчера. Поев, Лин Джиян снова взял клетку с птицами и ушел, тяжело вздыхая. Тан Ао исправил несколько строф из стихов, написанных Вань Жу, и, не зная, куда деваться от скуки, пошел побродить с Додзигуном. Дойдя до рынка, они увидели толпу народа, читавшую вслух какое-то воззвание. Когда Тан Ао и Додзигун подошли поближе, то узнали, что после падения наследника жизнь его висит на волоске. Если найдется врач, который сможет спасти его, то он получит в награду, если это местный житель, 500 лан серебра, а если чужеземец — 1000 лан. Прочтя воззвание, Додзигун подошел к нему и осторожно снял с доски. По одежде Додзигуна стражники поняли, что он чужеземец, и несколько человек побежали за переводчиком, а другие стали готовить экипаж, чтобы отвезти Додзигуна в подворье для чужеземных гостей. Ничего не понимавшему Тан Ао оставалось лишь следовать за Додзигуном. Вскоре в подворье пришел переводчик. Поздоровался с Додзигуном и Тан Ао, и все уселись. «Разрешите узнать вашу фамилию?» — обратился к переводчику Додзигун.